Дочь Эрлинда Маргарет и ее муж побывали в Йорюнгорде летом после смерти отца. Они принесли богатые дары церкви за упокой души Эрлинда. Когда Маргарет была юной девушкой и жила в Хьюсабю, ее отношения с мачехой не шли дальше весьма умеренной дружбы, и в те годы она не обращала внимания на своих маленьких сводных братьев. А ныне ей было уже 30 лет, и она не имела детей в браке. Теперь она выказывала своим красивым взрослым братьям самую горячую сестринскую приязнь. И никто иной, как Маргарет, устроил этот договор между мужем и Геутом. Маргарет была все еще хороша собой, но она сделалась такой громадной и толстой, что Кристин казалось, будто она никогда в жизни не видела столь тучной женщины. Но тем больше серебряных пластинок умещалось на ее кушаке. А серебряная застежка величиной с небольшой ручной щит вполне к месту красовалась на ее обширной груди. Ее дородное тело было всегда словно алтарь, убрано самыми дорогими тканями и украшениями из позолоченного металла. Герлах, сын Тидекена, как видно, чрезвычайно горячо любил свою супругу. Весной прошлого года, во время весеннего тинга, Геуте гостил у сестры и зятя в Бьоргвине, а осенью отправился через горы с табуном лошадей и там продал его. Поездка эта оказалась столь прибыльной, что Геуте поклялся снова повторить ее нынешней осенью. Кристин полагала, что ему не следует в этом препятствовать. Видно, и у него в крови было что-то от отцовского пристрастия к дальним поездкам. Он, наверное, угомонится, когда станет постарше. Увидев, что он томится и жаждет уехать со двора, мать стала сама поторапливать его, так как в прошлом году ему пришлось возвращаться домой через горы уже посредине зимы. И вот ясным, солнечным утром, сразу же после дня святого Варфоломея, он отправился в путь. Было как раз время убоя козлов, и по всей усадьбе распространялся запах вареной козлятины. Люди ходили сытые и довольные. В течение всего лета им почти ни разу не доводилось отведать свежего мяса, разве только по большим праздникам, а теперь они вот уже много дней получали увесистые куски мяса и наваристую жирную похлебку и к завтраку, и к ужину. Захлопотавшиеся и возбужденные от первого в этом году большого убоя и заготовки колбас, стояла Кристин у края проселочной дороги и махала краешком своего головного платка вслед Геуте и его свите. Это было красивое зрелище. Холеные кони, дюжие молодые парни, сверкающие на солнце оружием, и звенящие сбруя. Все загремело под ними, когда они ступили на высокий мост. Геуте обернулся в седле и помахал шапкой матери в ответ, а она с тихим возгласом удовольствия и гордости снова замахала ему своим платком. Вскоре после наступления зимней ночи начались дожди и распутица в долине, и снежные бураны в горах. Кристин немного тревожилась о Геуте, который все еще не вернулся домой, но все-таки она никогда не боялась за него, так как за его братьев она верила в счастье этого своего сына. Неделю спустя, поздним вечером, Кристин возвращалась со скотного двора и заметила нескольких всадников у калитки. Туман, словно белый дым, клубился вокруг фонаря, который был у нее в руках. Кристин пошла под дождем навстречу людям, одетым в темные меховые одежды. Это верно Геуте. Едва ли можно было ожидать приезда чужих в такой поздний час. Тут Кристин узнала в головном всаднике господина Сигюрда из Сюндбю. Он тяжеловато по-стариковски слез с лошади. «Я привез вести от Геуте, Кристин», — сказал рыцарь после того, как они поздоровались. «Вчера он приехал в Сюндбю». На дворе было так темно, что Кристин не могла разглядеть выражение его лица, но голос у него звучал как-то странно. и когда он подошел к двери горницы, то велел своим слугам идти в людскую вместе с конюхом Кристин. Она испугалась, так как он больше ничего не сказал, но когда они остались одни в горнице, спросила очень спокойно: «Что ж это за вести, родич? Гаута, наверное, болен, раз он не приехал домой вместе с тобой?» «Нет, Гаута здоров, как никогда, но спутники его устали». Он сдул пену с пива, которое Кристин поднесла ему в чаши, выпил и похвалил питье. «Доброе угощение тому, кто приносит добрые вести», — промолвила хозяйка, улыбаясь. «Посмотрим, что ты скажешь, когда выслушаешь мои вести до конца», — ответил он уныло. «На этот раз он едет домой не один, твой Гаута». Кристин молча ждала, что он скажет дальше. «С ним едет, да, дочь Хельги из Ховланда. Дело в том, что он увез эту девушку, увез силой от отца ее». Кристин все еще молчала, но она опустилась на скамью напротив гостя. Рот у нее был крепко сжат. «Гаут, ты попросил меня приехать сюда. Он боялся, что тебе это не понравится. Он просил меня сказать тебе, и вот я рассказал». Вяло закончил Сигурд. «Придется уж тебе рассказать мне все, что знаешь об этом деле, Сигурд», — спокойно попросила Кристин. Господин Сигурд так и сделал, но рассказывал он очень сбивчиво и невразумительно, со многими недомолвками и отступлениями. Он и сам был очень напуган поступком Гаута. Но все же Кристин поняла из его речей, что Гаута повстречался с девушкой в прошлом году в Бьоргвине. Звали ее Юфрид. Нет, она ни с кем не была сговорена, но Гаута, видно, понял, что если он и вздумает говорить о девушке с ее родственниками, то это ни к чему не приведет. Хельги из Ховланда был необычайно богат. Он происходил из так называемого рода дюк и владел обширными землями, главным образом в Воссе. И вот нечистый попутал этих двух молодых людей. Господин Сигурд беспокойно ерзал на месте, чесал затылок, точно он совсем завшивил. А нынешним летом, когда Кристин думала, что Гаути поехал в Сундбю, чтобы вместе с господином Сигурдом затравить тех двух медведей, что задрали много скота на горных выгонах, он на самом деле направился через горы в Согн. Девушка жила там у своей замужней сестры. У Хельги и дюка было три дочери и ни одного сына. Сигурд застонал в отчаянии. Да он ведь обещал Гауте молчать обо всем этом. Он, правда, знал, что Гаута едет повидаться с какой-то девушкой, но ему невдомек было, что парень может замыслить подобное безрассудство.